Студия «Ардис» представляет. Александр Дюма. 20 лет спустя. Читает Андрей Кузнецов. Часть первая. Глава первая. Тень Ришелье. В одной из комнат знакомого уже читателю дворца кардинала, за столом с позолоченными углами, заваленным книгами и бумагами, сидел человек, склонив голову на руки. За ним в огромном камине багровым пламенем горели дрова, и угли с треском падали на толстую золоченую решетку. Свет камина освещал сзади великолепную одежду погруженного в раздумье, спереди падал на него свет от канделябра с восковыми свечами. Глядя на его красную сутану и богатое кружево, на бледный, отягченный думой лоб, уединение кабинета, тишину передней, мерные шаги часового за дверью, можно было подумать, что тень кардинала Ришелье еще живет в его комнате. Но, увы, это действительно была только тень великого человека. Изнеможение Франции, ослабление власти короля, слабость и смуты вельмож, неприятель, снова переступивший границу, все говорило, что Ришелье уже нет. Но что больше всего доказывало, что красная сутана не сутана старого кардинала, так это уединение, приличное больше мертвецу, чем живому, коридоры без придворных, дворы, наполненные солдатами, насмешки, проникавшие с улицы в окна этой комнаты, потрясенные дыханием целого города, восставшего против министра, наконец, далекие крики и неумолкающий гром выстрелов, производимых, к счастью, без цели и результата, единственно для того, чтобы показать гвардии, швейцарцам, мушкетерам и солдатам, окружавшим Пале-Рояль, сам дворец кардинала изменил свое название, что народ тоже вооружен. Эта тень Ришелье был Мазарини. Он был один и чувствовал себя бессильным. «Иностранец», — говорил он, — «итальянец». Вот их излюбленное слово. С этим словом они убили, повесили и пожрали Кончини. Дай им только волю, они точно так же зарежут, повесят и сожрут и меня, хотя я им не причинил никакого зла, разве что только повыжил из них немного сока. Дурачье. И не подозревают, что враг их не этот итальянец, дурно говорящий по-французски, а те, у кого есть дар вытачивать им на чистом парижском наречии изящные фразы. «Да», — продолжал министр с тонкой улыбкой, странным гостем на его бледных губах, «да, ваши крики говорят мне, как ненадежна участь фаворитов. Но, зная это, вы должны знать и то, что я необыкновенный фаворит. У графа де Секса был роскошный бриллиантовый перстень, подарок его царственной любовнице». У меня простое кольцо с вензелем и числом, но это кольцо освящено в придворной капелле Пале-Рояля, и им не сломить меня. Известно, что Мазарини, не принадлежа ни к одному из орденов, запрещающих вступать в брак, женился на Анне Австрийской. Смотри мемуары Лапорта и принцессы Палатинской. Они не замечают, что вместе с криком «Прочь, Мазарини!» я заставляю их кричать «Да здравствует Бафор! Да здравствует принц! Да здравствует парламент!» Но Бафор в Винсене. Принц отправится туда же не сегодня, так завтра. А парламент... Кардинал улыбнулся с выражением ненависти, какого нельзя было ожидать от его кроткого лица. «А парламент...» «Но с парламентом мы еще посмотрим, что сделать. У нас есть Орлеан и Монтаржи. Время терпит, а те, которые теперь кричат «Прочь, Мазарини!», кончат тем, что прокричат тоже всем им по очереди. Ришелье, которого они ненавидели, пока он был жив, и о котором не наговорятся с тех пор, как он умер, был хуже меня. Его прогоняли не раз, и еще чаще случалось ему опасаться отставки. «Меня королева не прогонит». И если придется уступить народу, она уступит ему вместе со мной. Убежит со мной, если придется бежать. Посмотрим тогда, что сделают мятежники без короля и королевы. О, не будь я только иностранец, будь я только француз, будь я только дворянин!» Он снова впал в раздумье. Действительно, положение было затруднительное, и этот день запутал его еще более. Мазарини, подстрекаемый своей гнусной жадностью, давил народ налогами. И этот народ, у которого оставалась своя только душа, как говорил генерал-адвокат Талон, и то потому только, что душу нельзя продать с аукциона, народ, которого старались удовлетворить шумом одерживаемых побед и который находил, что лавры не говядина, этот народ уже давно начал роптать. Но это еще не все. Если ропщет только народ, двор, отделенный от него мещанством и дворянами, не слышит этого ропота. Но Мазарини неблагоразумно задел чиновников. Он продал 12 патентов на звание докладчика, а так как офицеры платили за свои места очень дорого, и присоединение этих 12 новых товарищей должно было понизить их доходы, они поклялись на Евангелии не допускать этого увеличения и противиться всем преследованиям двора. Они дали друг другу слово, что если кто-нибудь из них потеряет из-за этого восстания свое место, они сложатся и вознаградят его за убыток. Вот что произошло с обеих сторон. 7 января 700 или 800 парижских купцов собрались по случаю нового налога, который предполагалось наложить на владельцев домов, и отправили от себя 10 человек герцогу Орлеанскому, разыгрывавшему роль приверженца народа. Герцог их принял. Они объявили ему, что решились не платить нового налога, если бы даже им пришлось силой оружия воспротивиться посланным от короля для взыскания его. Герцог Орлеанский выслушал их очень ласково, обнадежил, что налог будет смягчен, обещал поговорить об этом с королевой и отпустил их со всегдашним словом принцев. Посмотрим. Докладчики со своей стороны пришли 9 числа к кардиналу, и один из них, говоря от лица всех прочих, выражался так твердо и смело, что это изумило кардинала, и он отпустил их, сказав, как и герцог, посмотрим. Потом, чтобы посмотреть, собрали совет и послали за главным казначеем Демери. Народ от души ненавидел этого Демери. Во-первых, за то, что он был казначеем, всякого казначея ненавидят, а во-вторых, надо сказать правду, он и заслуживал отчасти эту ненависть. Он был сын лионского банкира Партичелли, сменившего вследствие банкротства имя и назвавшегося Демери. Ришелье, заметив в нем финансовые способности, представил его Людовику XIII под именем Демери и хотел сделать его казначеем. «А, тем лучше», — сказал король. «Очень рад, что вы просите это место для господина Демери. Место требует человека честного. А мне говорили, будто вы прочите на него мошенника Партичелли. Я уже боялся, как бы вы мне его не навязали». «Не бойтесь, ваше величество», — отвечал кардинал. «Партичелли, о котором вы говорите, повешен». «Тем лучше», — сказал король. «Недаром же меня прозвали Людовиком Справедливым». И он подписал назначение Демери. Этот-то самый Демери и сделался главным казначеем. За ним послали из совета, и он прибежал, бледный, встревоженный, говоря, что сына его едва не убили в этот день на площади дворца. Толпа, встретившись с ним, начала упрекать его в роскоши жены его, убравшей свою комнату красным бархатом с золотой бахромой. Это была дочь Николая Ле Камю, королевского секретаря в 1617 году, пришедшего в Париж с 20 ливрами, а теперь разделившего между своими детьми 9 миллионов, оставив для себя 40 миллионов ливров дохода. Сына Демери действительно едва не задушили. Кто-то из толпы предложил выдавить из него награбленное им золото. В этот день совет не решил ничего, потому что голова главного казначея была исключительно занята этим случаем. На следующий день первый президент Матьё Моле, который мужеством в этих делах равнялся, как говорил кардинал Рец, герцогу де Буфору и принцу де Конде, то есть двум храбрейшим людям во Франции, этот первый президент, в свою очередь, подвергся на другой день нападению. Народ грозился выместить на нем все зло, которое хотели нанести ему. Но первый президент отвечал им со своим всегдашним хладнокровием, не горячась и не удивляясь, что если возмутители не послушаются воли короля, так он велит поставить на площадях виселицы и сейчас же перевешает наиболее непокорных. Ему отвечали: «Сделайте милость, велите построить виселицы, они пригодятся для несправедливых судей, покупающих милости при дворе ценой бедствия народа». Это еще не все. 11 числа, когда королева шла к обедне в Нотр-Дам, она ходила аккуратно каждую субботу, за ней двинулось до 200 женщин, крича и требуя правосудия. Впрочем, они не имели никакого дурного намерения, хотели только стать перед ней на колени и пробудить в ней сострадание, но гвардия им помешала, и королева гордо прошла мимо, не слушая их жалоб. После обеда опять было заседание совета. Решили поддержать авторитет короля, и парламент был созван на завтра, то есть на 12-е. А в этот день, с вечера которого начинается наша новая повесть, десятилетний король, только что выздоровевший от оспы, собрал под предлогом благодарственного молебна за выздоровление свою гвардию, швейцарцев и мушкетеров, выстроил их около Пале-Рояля, на набережных и на мосту Пон-Неф, и, прослушав обедню в Нотр-Дам, отправился в парламент. Там он не только подтвердил прежние указы, но дал еще 5 или 6 новых, один другого разорительнее, говорит кардинал Рец. Первый президент, который, как мы видели, стоял на днях за двор, очень смело заговорил теперь против такого способа уничтожения свободы депутатов. Но сильнее всех восстали против новых налогов президент Блан-Миниль и советник Бруссель. Огласив указы, король возвратился в Пале-Рояль. Множество народа столпилось на его пути. Знали, что он идет из парламента, но не знали, зачем он там был. Оказать ли народу правосудие или отяготить его новым побором. Ни одно радостное восклицание не приветствовало его на дороге. Ни один голос не поздравил его с выздоровлением. Лица всех были, напротив, мрачны и беспокойны. Иные выражали даже угрозы. Несмотря на возвращение короля, войска остались на месте. Опасались смятения и беспорядков, когда станут известны результаты парламентского заседания. Действительно, едва только пронеслась по улицам молва, что король не уменьшил, а увеличил налоги, как образовались группы и раздались крики: «Прочь, Мазарини! Да здравствует Бруссель! Да здравствует Блан-Миниль!» Народу было известно, что Бруссель и Блан-Миниль говорили в его пользу. И хотя красноречие их пропало даром, однако это не уменьшило его благодарности. Хотели разогнать народ, заставить его замолчать, и, как всегда случается в подобных случаях, толпа увеличилась, крики стали вдвое громче. Королевской гвардии и швейцарской страже был отдан приказ не только не отступать, но обходить патрулем улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, где толпа была, по-видимому, многочисленнее и воодушевленнее. В это время в Пале-Рояле доложили о прибытии купеческого старшины. Его тотчас приняли. Он пришел сказать, что если сейчас же не прекратят эти враждебные действия, то через 2 часа весь Париж возьмется за оружие. Рассуждали, что делать, когда вошел лейтенант гвардии Коменш в изорванном платье с окровавленным лицом. Королева, увидев его, вскрикнула от испуга и спросила, что с ним случилось. Случилось то, что предвидел купеческий старшина. При виде гвардии народ возмутился. Завладели колоколами и ударили в набат. Коменш не отступал. Он арестовал кого-то, по-видимому, одного из главнейших возмутителей, и для примера велел повесить его на кресте посреди площади Трагуар. Солдаты, исполняя приказ, потащили арестанта. Но на площади на них напали с алебардами и забросали их камнями. Мятежник воспользовался случаем, бежал, добежал до улицы Тиктон и скрылся в доме, двери которого немедленно были выломаны. Но это насилие было напрасно. Виновного не могли найти. Коменш оставил на улице отряд, а с остальной командой возвратился в Пале-Рояль доложить о происшедшем королеве. Дорога его преследовали криками и угрозами. Многие из его солдат были ранены копьями и алебардами, а ему самому удар камнем рассек бровь. Рассказ Коменжа подкрепил заявление старшины. Противиться серьезному восстанию не имели средств. Кардинал велел разъяснить народу, что войска были расставлены на набережных и Пон-Нефе только по случаю церемонии, и что они сейчас удалятся. Действительно, к 4 часам пополудни они все сдвинулись к Пале-Роялю. Поставили караул у заставы Сержан, другой у Кензвен и третий у Сен-Роша. Дворы и нижние помещения наполнили швейцарцами и мушкетерами и ждали, что будет. Вот в каком положении были дела, когда мы ввели читателя в кабинет кардинала Мазарини, некогда кабинет кардинала Ришелье. Мы видели, с каким расположением духа внимал он долетавшему до него ропоту народа и эху ружейных выстрелов, отражавшемуся даже в его комнате. Вдруг он поднял голову, нахмурил брови, как человек, решившийся на что-то, устремил взор на огромные стенные часы, готовившиеся пробить 6, и, взяв со стола позолоченный свисток, свистнул 2 раза. Дверь, скрытая под обоями, отворилась без шума. Молча вошел человек в черной одежде и остановился позади кресла. «Бернуин», — сказал кардинал, даже не оборачиваясь, потому что, свистнув 2 раза, он знал, что должен был войти его камердинер. «Какие мушкетеры на карауле во дворце?» «Черные». «Какой роты?» «Роты де Тревиля». «И есть кто-нибудь из офицеров в передней?» «Лейтенант Д'Артаньян». «Подай мне мушкетерский мундир и помоги одеться». Слуга вышел так же безмолвно, как и вошел, и через минуту возвратился с требуемым костюмом. Молчаливый и задумчивый, кардинал начал снимать с себя парадное платье, в котором присутствовал в парламенте, и надевать военный мундир. Благодаря прошлым кампаниям в Италии он носил его довольно легко. Окончив туалет, он сказал: «Позови мне Д'Артаньяна». На этот раз слуга вышел в среднюю дверь, но по-прежнему молчаливый и немой точно тень. Оставшись один, кардинал с каким-то самодовольством посмотрелся в зеркало. Он был еще молод. Ему едва минуло 46 лет. Сложен он был стройно, рост немного ниже среднего, лицом свеж и красив, взор полный огня, нос большой, но хорошо очерченный, лоб широкий и величественный, волосы темно-русые и немного курчавые, борода темнее волос на голове и всегда подвитая щипцами, что его очень красило. Он надел перевязь, с самодовольством поглядел на свои изящные руки, за которыми очень ухаживал, потом, отбросив толстые форменные замшевые перчатки, надел простые шелковые. В эту минуту отворилась дверь. «Господин Д'Артаньян», — доложил слуга. Вошел офицер. Это был человек лет 39 или 40, небольшого роста, но хорошо сложенный, худой, с живым умным взглядом, с черной бородой и с проседью на голове, как всегда бывает у тех, кто провел жизнь слишком весело или слишком печально, и особенно если он брюнет от природы. Д'Артаньян сделал 4 шага в кабинет и вспомнил, что был уже здесь однажды при кардинале Ришелье. Не видя в кабинете никого, кроме мушкетера своей роты, он устремил глаза на этого мушкетера, в котором с первого взгляда узнал кардинала. Он принял почтительное, но не униженное положение, как прилично человеку знатного рода, часто имевшему случай быть в присутствии вельмож. Кардинал остановил на нем более острый, нежели глубокий взгляд, рассмотрел его внимательно и после нескольких секунд молчания сказал: «Вы, господин Д'Артаньян?» «Я», — отвечал офицер. Кардинал еще раз посмотрел на эту умную голову и лицо, чрезвычайную живость которого сковали года и опыт. Но Д'Артаньян выдержал это испытание, как человек, на которого смотрели когда-то глаза гораздо поострее. «Вы поедете со мной», — сказал кардинал. «Или лучше сказать, я поеду с вами». «Как прикажете», — отвечал Д'Артаньян. «Мне хочется самому осмотреть посты вокруг Пале-Рояля. Как вы думаете, есть опасность?» «Опасность?» — спросил Д'Артаньян. «Какая же?» «Говорят, народ в сильном волнении». «Мундир королевских мушкетеров очень уважают. А если бы и не уважали, так я сам с 4 мушкетерами берусь разогнать целую сотню этих болванов». «Однако вы видели, что случилось с Коменджем?» «Господин Коменж — гвардеец, а не мушкетер», — отвечал Д'Артаньян. «То есть вы хотите сказать, — заметил кардинал с улыбкой, — что мушкетеры лучше гвардейцев?» «Каждый гордится своим мундиром». «Исключая меня», — возразил Мазарини, улыбаясь. «Вы видите, я променял свой мундир на ваш». «Что касается меня, я объявляю, что я удовольствовался бы вашим». «Да, только для выхода сегодня вечером он, может быть, не очень надежен». «Бернуин, шляпу!» Слуга принес форменную шляпу с широкими полями. Кардинал надел ее довольно ловко и, обращаясь к Д'Артаньяну, спросил: «У вас на конюшне есть оседланные лошади, не правда ли?» «Есть». «Так едем?» «Сколько человек прикажете взять?» «Вы сказали, что с четырьмя беретесь разогнать целую сотню этих болванов. Мы можем встретить их 200. Возьмите 8». «Как прикажете». «Я иду за вами. Или нет, постойте, лучше пройдем вот здесь. Посвети нам, Бернуин». Слуга взял свечу. Кардинал взял со своего бюро маленький ключ и, отворив дверь на потайную лестницу, через минуту был уже на дворе Полирояля.